У кованых ворот затормозил темно-вишневый ягуар. Из него выпрыгнул популярнейший шоумен Атари Кушмария. Как всегда лохматый, словно только что имел объяснение с метрдотелем. Записные острики перекрестили его в Кошмарию, хотя прозвище Куш подходило ему не меньше. Со стороны казалось, что он находится в постоянной погоне. В последнее время у него даже появилась новая физиологическая особенность. Его темные глаза с размытым зрачком неприлично бегали, суетились в разнобой, как пара запертых крыс. Ввиду такой напряженной погони времени освежить лицо и подмышки у него не оставалось. Он был знаменит тем, что с яростью росомахи бросался на любой мелькнувший перед его носом денежный кусок, не стесняясь вести собачьи вечеринки, вакхические оргии на тропических островах и в столичных саунах. Атари, мальчик мой, наивное дитя порока, заклеванное праведниками. Натан насмешливо огладил шевелюру Атари. Но, сыном погибели меня еще никто не называл. Я слышал, ты сменил амплуа, и теперь ведешь именины мопсов и бультерьеров. Ну так что? Вел и буду вести. Мне все равно, чем пахнут ваши денежки. Кровью, псиной или сырой нефтью. В тот блаженный момент, когда я беру их в руки, это уже не важно. А как же имидж, гордость, творческая стерильность, в конце концов? Мой имидж — ездить на ягуаре, когда все остальное быдло корячится в автобусах и метро. Отдыхать с семьей на Гавайях, когда навозные мухи обсиживают вонючее Подмосковье. Нет, не ради денег. Атари возвел безбожные глаза к небесам. Ради детей, нежных всходов на обочине жизни. Я хочу, чтобы у них все было. Все. Чтобы они росли полноценно. Да, у вечно грязного Атари нет ничего святого. Скажете солгать — солгу, убить — убью, скажете смешить — буду смешить, пока у денежных мешков пупки не лопнут. Пардон, к присутствующим не относится. Ну, пинайте меня, бейте за то, что бедный Атари так любит своих детей. И Кушмария уронил кудлатую голову на грудь в драматическом отчаянии. Атарик, дорогой, чтобы иметь большие денежки, надо почаще мелькать в телевизоре. Но чтобы почаще мелькать в телевизоре, надо иметь большие, очень большие денежки. А ты, душечка и прелесть, чувственно промяукала Вирга, чмокнув воздух. Натан повел гостей к полянке для фуршетов. Гостей было немного, но это была телевизионная и киношная элита. Сашка почти не следила за происходящим. Она пыталась мучительно вспомнить, где и когда она могла видеть хозяина вечеринки. Поработав около года на колючей, но хлебной журналистской ниве, Сашка была уверена в своей профессиональной памяти. Хотя, если быть честной до конца, это состояние дежавю посещало ее и раньше. Многие люди из ее теперешнего окружения, не будучи связаны ничем между собой, были комично схожи и в одинаковости своей напоминали близкую, крепко сплоченную родню. Потом она по очереди танцевала с Ильей, Атари и другими гостями Натана. Дневной жар спал, в уголках сада заверещали кузнечики. Пришло время традиционного, но от этого не менее долгожданного сюрприза для гостей. На этот раз в Натан Хаус был приглашен театр «Боди-арт» вместе с королевами пирсинга. Теплый августовский вечер располагал к откровенности нарядов. Вся одежда участниц состояла из тончайших слоев дышащих латексных красок. Красочно раздетая ведущая уверила публику, что именно так будет выглядеть одежда грядущего века. Немного света, и ты одета.